Глава третья. Брагин закашлялся. Я сходил на кухню и принес ему воды. Но он пить не стал, продолжил рассказ. Я не перебивал. В родную квартиру Артем попасть не смог. У него не было ключа, а на стук в дверь никто не отозвался. Ошарашенный, он позвонил к соседям. Открыла Лена. Втащив бывшего одноклассника в прихожую, она прошептала. «Ты с кем-нибудь по дороге разговаривал? Знакомых не встретил?» «Сделал, как ты велела. Сошел с поезда в Калинове и пехом пер до Плавска», — ответил Артем. «Кстати, такси на вокзале не оказалось. Что случилось? Где мать?» «Хорошо, что ни с кем не столкнулся», — обрадовалась Елена и втолкнула Брагина в гостиную, где сидел ее отец. «Здравствуй, сынок», — тихо сказал Григорий Петрович. «Молодец, что спешно приехал. Садись, поговорить надо». «Тема, хочешь чаю?» — засуетилась была Лена. «Не до жрачки сейчас», — отмахнулся от дочери отец. «Слушай Артема внимательно. Наш дом, где мы с твоей матерью много лет соседствовали, пока я себе однушку не выбил, наконец-то признали аварийным. К слову сказать, давно пора, сгнило здание совсем. Из жильцов здесь остались двое. Ленка моя и Анна Сергеевна. Я им велел до конца держаться, требовать квартиры в новостройке на улице Брыкина. Там кухни большие, лоджии, и меньше 50 квадратов жилья нет. Другие обрадовались, что им новые фатерки дадут. Ухватились за первое предложение, вот им и достались норы. А Ленка с Анной Сергеевной меня послушались, и в результате ордера на достойное жилье получили. Переезжают на следующей неделе. Понимаешь теперь, почему тут на всех этажах никого нет? «Ты меня слушаешь?» Артем кивнул. Григорий Петрович продолжил. «Вчера в 5 пополудни из квартиры твоей матери крик полетел. Звали на помощь». «Юрий Николаевич хитрым был», — вмешалась Лена. «Все вокруг его и тетю Аню образцовой парой считали. Но мы с тобой дружили, уж я-то знаю, как отчим и тебя, и жену избивал». «Надо было давно мне правду доложить», — рассердился Григорий Петрович. «Тема запретил, вот я и молчала», — стала оправдываться Лена. «Когда ты отсюда съехал, тетя Аня ко мне частенько забегала. Колотил ее муж нещадно. Я упрашивала Анну Сергеевну папе открыться, а она в ответ: «Господь терпел и нам велел». «Дура, блин», — выругался милицейский начальник. «Я сначала из-за стены крики услышала», — продолжала Лена. «А потом бабах! Выстрел!» «Папа меня с детства на охоту берет, в тир мы с ним по воскресеньям иногда ходим, поэтому я сразу поняла, из пистолета пальнули. Кинулась на лестницу, а там тетя Аня вся в кровище стоит, бормочет что-то несвязное. Затем она в свою квартиру назад убежала, я за ней». Елена схватилась за щеки. «Пусть папа говорит, он к такому привык». «Артем, откуда у твоей матери Макаров?» — спросил Григорий Петрович. Макаров — пистолет Макарова, ПМ. «Вообще-то мама оружие как огня боится», — пробормотал Брагин. «Стрелять не умеет. Вот у отчима был ствол, но откуда, понятия не имею. Короче так, твоя мать застрелила мужа, а потом с ней нервный припадок случился», — наконец-то объяснил, в чем дело начальник милиции. «Ты, Тёма, хороший парень, всегда Ленке в школе помогал. Кабы ты ей все экзаменационные задания не решил, не получить бы моей дуре аттестат. Помню это и ценю, потому сейчас и готов помочь. Ты вроде в аспирантуру метишь?» Артем, ошарашенный новостью, лишь кивнул. «Значится, мать-убийца в твоей биографии не нужна», — резюмировал милиционер. «Помешает такой расклад карьере. Народ ведь примитивно рассуждает. Если в семье есть преступник, то и сам Артем Брагин — криминальный тип. Тупое быдло вокруг. Умирает наш городок. Остались в нем одни люмпины да алкоголики. В общем, Тема, предлагаю тебе выбор. Есть два пути. Первый — увозишь Ленку в Москву, находишь ей там работу, помогаешь моей дочери, пока она на ноги не встанет, а я за это объявляю смерть Плотникова самоубийством. Анна Сергеевна чистой останется, анкету тебе не подпортит, в тюрьму не сядет. Второй путь. Ты меня сейчас на 3 буквы посылаешь, и Ленка в Плавске остается. «Понимаю, сложно девчонку-идиотку без образования в столице устроить. У природы обычно все в равновесии, и если мозгов у бабы нет, так хоть фигура статная. А если наружность мышиная, то ум светлый. У Ленки же по всем направлениям полный абзац. И таланта нет, и сама худющая, только и есть глаза одни. Ни замуж отдать, ни в Красной армии служить, как говорится. Откажешься? Обижаться на тебя не стану. Сам ее такую родил и воспитал». Но в этом случае Анне Сергеевне руку помощи не протяну. По этапу мать твоя пойдет, в колонию угодит. Вот и решай, что тебе выгоднее. Времени на раздумье нет. Вот-вот в Калинове скорый поезд Москва-Минск тормознет. Я постараюсь помочь вашей дочке адаптироваться в Москве. Заберу ее с собой, — воскликнул Артем. Григорий Петрович хлопнул парня по спине. Молодец, хвалю. Всегда на меня рассчитывай. Теперь слушай, чего делать надо. В 5:50 утра Артем вышел на привокзальную площадь Калинова, разбудил единственного таксиста, мирно похрапывающего в машине, и спросил: «До Плавска довезете?» «Оплатишь два конца отдыхать на Луну?» — зевнул водитель. По дороге Артем разоткровенничался с шофером. Рассказал, что хочет сделать сюрприз для матери и отчима. У них, мол, сегодня годовщина знакомства, и он везет в подарок хрустальную вазу, которую купил в антикварной лавке. «Мама такую в прошлом году разбила», — говорил Брагин. «Расстроилась сильно. Я все московские магазины обшарил, нашел идентичную. Вчера на электричку последнюю опоздал, пришлось заплатить проводнику и ехать на скором в тамбуре». У подъезда Артем расплатился с водилой, вручил щедрые чаевые, поднялся в квартиру матери, открыл дверь ключом, вошел в гостиную и кинулся к соседке Лене. Как вы догадываетесь, сценарий сей пьесы сочинил Григорий Петрович Браткин. Он же дал Теме ключи от жилья Анны Сергеевны, вазу и деньги на такси. Через час на место происшествия прикатили местные милиционеры. Они обнаружили в квартире Плотниковых идеальный порядок. На диване в большой комнате лежал покойник, на столе листок, предсмертное письмо. Единственным беспорядком оказались осколки разбитой хрустальной вазы в прихожей. Там же валялась сумка Брагина. Артем и Анна Сергеевна находились в квартире соседки. Шерлоки Холмсы из Плавска знали, что Елена — дочь Григория Браткина, поэтому вели себя уважительно. Первым они опросили парня. Тёма спел ту же песню про годовщину знакомства любимых отчима и мамы, о том, как опоздал на последнюю электричку, ехал в тамбуре скорого поезда, заплатив проводнику, а также про вазу, которую искал в московских магазинах и разбил, уронив при виде трупа. А еще Брагин сообщил, что мать беспокоила душевное здоровье мужа. Тот в последний год совсем пал духом, твердил, что жизнь закончена, он никому не нужен, пенсия копеечная. У него нет возможности побаловать любимую жену, мечтавшую о новой шубке, а ведь денег он на нее собрать не может. Местный эксперт, мужчина выпивавший, отчего постоянно пребывал по утрам в стадии похмелья, подтвердил факт суицида. Анну Сергеевну опросить не удалось. Бедняжка находилась в шоке, сидела, уставившись в одну точку, молчала, не реагировала на внешние раздражители. Врач, приехавший скорой, поставил диагноз «сильный стресс» и предложил отвезти ее в местную больницу. Артем согласился. Григорий Петрович сдержал слово. Смерть Юрия Николаевича признали самоубийством. Никто лишних вопросов о кончине отставного полковника не задавал. Местные кумушки посудачили немного о несчастье в семье Плотниковых и переключились на другие темы. С тех пор прошел не один год. Брагин защитил кандидатскую, завел свое дело, посватался к Маргарите, дочери успешного бизнесмена Леонида Мартыновича Осипова, богатого человека с обширными связями. Ради любимой дочурки отец был готов на все. Но, естественно, проверил биографию будущего зятя, узнал историю с самоубийством его отчима и засыпал Артема вопросами. Брагин, умело перемешав ложь с правдой, с честью выдержал допрос. Он рассказал, что мать и ее супруг жили душа в душу, обожали друг друга, а потом у Юрия Николаевича сдали нервы, вот он и схватился за пистолет. «А где сейчас твоя мать?» — поинтересовался Осипов. «Она живет отдельно», — пояснил Артем. «Я купил ей квартиру в столице. Она не работает, пенсионерка. Я помогаю ей, чем могу». «Молодец», — одобрил Осипов. «Нам надо с ней познакомиться. Давай организуем встречу на следующей неделе». «Отлично», — согласился Брагин. Но Осипов так и не попил чайку с будущей свекровью дочери. На следующий день после этого разговора он во время совещания потерял сознание. Врачи приехали через 10 минут, но им оставалось только констатировать смерть бизнесмена. После вскрытия выяснилось, что у него оторвался тромб. Маргарита и Артем отложили свадьбу на год, потом без особой помпы расписались. Все имущество и фирмы Леонида Мартыновича отошли к его дочери. Маргарита стала твердой рукой рулить бизнесом, в ней неожиданно проснулся жесткий, хитрый, умный руководитель. Богатая супруга, обожающая мужа, своя фирма, просторная квартира, дорогая машина, лабрадор, кошка. Жизнь Брагина складывалась прекрасно. Но, как известно, в сладком компоте может попасться камешек, о который вы сломаете зуб. Чтобы понять сегодняшние проблемы Артема Глебовича, надо знать, как он жил до встречи с Ритой.